грехи рабу Божию, а потом быстро, за которым попросил прощения. Молодец, молодец. Вы понимаете, даже сами священники это понимают, они где-то. А вот есть закоснел, ему заплати деньги, да и все. И вот этот с бородой, который священник в Железногорске говорит, так деньги делили, вот так. На полу лежат, подойдет молодой, это тебе, говорит. Вот так мы деньги, говорит, имели. Так вот, что некоторые заслуги. А кто думает, тот уже будет. А я ему говорю, ну, а ежели ты поешь, отпущаются грехи рабу Божьему, за которые прощение, а что их отпущать, они уже отпущены? Да и то правда. А вот плащаницей покрыли покойника, а там сказано в конце, чаю воскресение мертвых. А ты на какое его? На первое воскресенье отпил или на второе? А что, чай, два воскресенья будет? Да, конечно, два. Они даже это не знают, друзья. И вот я сам удивился с этим догматом. Значит, православная восточная церковь еще в IV веке спорили, принять откровение Иоанна в канон или нет. Запад уже принял, а они не приняли. И вот даже Иоанн Златоуст, такой выдающийся толкователь Писания, вы ни одного места, ни одной ссылки не найдете на ссылку откровения, вы понимаете? Они ее еще не приняли. И вот что. А Константинопольский собор, это второй Вселенский собор Константинополя, 381 год, осудил учение о тысячелетнем царстве, но и называют его ахилиазме. Вот. И теперь православным священникам не знаю, как толковать. Сейчас они вроде понимают, что 20 глава Откровения говорит, первое воскресенье. Блаженный святый имеет счастье в первом воскресенье. Прочие не воскресли и все прочее. А собор осудил вселенские учения тысячелетним царстве. А у них догмат постановление соборов принимать как абсолютную истину. Представляете? И вот вроде хочется истолковать правильно, а через постановление собора не перешагнешь. И вот толковая Библия Лопухина, священник, это уже не Лопухин толковал, а один священник в Откровении пишет, тысячелетнее царство началось со дня распятия Иисуса Христа. Дьявол связан, и сейчас набор в Царствие Божие. А я спрашиваю вот этого священника, так ты на какое отпел? На первое, на второе? Если на второе, то ты правильно отпел воскресенье, он же прелюбодей. А у них нельзя перешагнуть, поэтому у них воскресенье всеобщее, у православных. На основании 2 Коринфянам, по-моему, 5 глава, 10 стих, проверьте, братья, всем нам надлежит предстать перед судилищем Христова. 2 Коринфянам 5, 10, быстренько посмотрите. Поэтому у них всеобщее, и у них никакого разделения нет. И толковать откровение они не могут. Это для них закрытое, правильно, нет? 2 Коринфянам 5, 10. И вот я беседовал с студентом Духовной Академии в Киеве, ехал. Говорю, а вы откровение изучаете? Нет, не изучаем. Ну, а как же так? Да там, знаешь, можно... И в православной церкви ни разу в год не читается откровение. Представляете? И это выдающаяся книга для них, закрытая книга. И вот это, если вы будете открывать тихонечко, а вот откровение что-то, чего-то, так, а вы знаете, да нет, а почему же так? И же книга, самый Бог все сказал. И... Поразительный самый для них чем заканчивается откровение. И я свидетельствую всякому, слышим слова просящих Енисей. Если кто приложит что к ним, на того наложит что Бог. Язвы, о которых написано Енисей. А если кто убавит, у того Бог отнимет участие в книге жизни. Для них это все поражение. Но они-то как раз вот говорят, что это не книга Библии заканчивается, а только откровение. А что откровение принято, а теперь они же его приняли. А учение о тысячелетнем царстве не приняли. И получается вот такое расхождение, что хотели бы толковать откровение, но не имеют права. И мы счастливы с вами, братья, что для нас откровение – это открытая книга. Пусть Бог благословит. Ну, время закончилось. Наверное, кто-то помолится. Если Бог позволит, нам после обеда ответственный за курсы любезно обещал еще 2 часа, да? Слава Богу. Давайте помолимся. Ну, там и сестры, я гляжу, пусть они тоже слушают. Братья, я понимаю, что вы мало успеваете записать. Но вот если я буду останавливаться и диктовать вам, то мы вообще ничего не успеем. Вот в книге этой где-то 200 страниц, а мы прошли 5 страниц. Понимаете, братья? Давайте поступим, как Лев Толстой приводит пример. К священнику пришла бабушка и говорит: «Батюшка, наверное, мне не стоит в храм ходить». «Почему?» «Я ж ничего не запоминаю». «Ну ладно, мы побеседуем, поди водички принеси». Дает ей корзинку. Рядом речка. Она зачерпнула, все вытекло. Еще бегом бежать, вытек. Третий раз приходит: «Батюшка, ты что надо мной смеешься? А что такое? Да разве корзинкой носят воду? А что такое?» «Да все вытекает. Ничего не держится». «А, ничего не держится. А смотри, какой чистой стала корзинка». Братья, я даже вот и не рассчитываю, что вы много запомните, я прямо скажу. Но мне хочется, чтобы вы дух поняли, что вот слово говорит здесь истина. Как вот Филипп Моро, у меня есть жизнь в слове, я вот в юности читал: «Вначале сотворил Бог небо и землю, смейтесь, безбожники, ройтесь и подкапывайтесь, наглые хулите, насмехайтесь сколько угодно, лучше вы все равно не придумаете. Слово, Дух Святой мне говорит, в сердце здесь истина». Вот в этом плане. А все равно кто-то что-то запомнит и запишет. Если Бог позволит, будут эти книги, конечно, вы потом все вспомните. А уже, ну, может, что-то и запишем, но много я просто не смогу останавливаться. Мы рассуждаем о том, что православие защищается в нескольких пунктах. Сейчас вот защита православия идет в том, что православные – самые великие миссионеры. Кобзарь говорит, что многие страны даже были обращены в православие. Но если мы с вами даже возьмем таких просветителей славян, вы, наверное, по истории учили Кирилл и Мефодий, да? Кирилл был епископ, Мефодий его брат. И вот с 858 года по 885 год они действительно просвещали славян. И на славянский язык перевели Библию. Но надо нам всегда иметь в виду, что если вот только так говоришь, что православные – самые великие распространители христианства, то вы всегда скажите, что до 1054 года, вот это запишите, до 1054 года православных вообще не было. Это считалось единая католическая вера. Католики – это вселенская вера, католицизм, вселенская. А вот в 1054 году они разделились. Потом мы уже будем говорить, что образовались католики и кафолики. Вот православные себя назвали кафолики, кафолическая, или ортодоксальная, или православная. Это одно и то же. Значит, в 1054 году католики с Римом, а с Константинополем Восточная Церковь православная, ортодоксальная. И еще вам один секрет скажу, что Русь-то приняла крещение в каком году? В 988. Были тогда православные или нет? Так вот и смутите, и скажи, вы тоже от католиков приняли. Вы их сейчас еретиками называете. А ведь вы приняли от православных. Православные появились в 1054 году. Понимаете, братья, да? Когда-нибудь вам... Вот сила их в чем, вот этих вот писателей? Они все самое хорошее берут. Это православные. Это православные. И вот самые хорошие писатели: Ориген, Тертуллиан, Златоуст, Василий Великий. Дальше. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Августин, Амвросий Медиоланский. Это все православные отцы церкви. Ну, а мы дальше будем забегать вперед. Я говорю, а какие же неправославные, если Амвросий, Августин, Златоуст, Григорий Ниский, Григорий Неодзин, Василий Великий, все они крещение взрослыми приняли, а не младенцами, они все баптисты, они православные. Да, так по сути получается, братья. Это мы будем потом проходить, когда будем где-то крещение говорить. Так вот, просто запишите, что и Русь-то приняла крещение в 988 году, когда не было еще разделения на католиков и православных. Это тоже очень хороший догмат. А? В 988, да. Ну, а в то же время, посмотрите, какие были хорошие миссионеры, протестанты, когда целые страны, вот, Германия, Швеция, Нидерланды, Дания, Швейцария, стали сплошь протестантскими странами. Потом, когда во Франции были на ночь святого Варфоломея были побиты гугеноты, а гугеноты – это последователи Кальвина. Они переселились в Англию. И там была англиканская церковь, потом пуритане, а потом там и баптисты возникли. Опять, а из Англии переселение в Америку, и сплошь протестантская страна, Северная Америка почти. Поэтому у протестантов гораздо более выдающиеся миссионеры, и мы в этом должны тоже убедить. Вот Кобзар пишет, не породил протестантизм таких великих святых, как православие. Но давайте теперь порассуждаем. Вот император Константин, он назван, знаете, как равноапостольский, то есть приравнен к апостолам. Но он до конца жизни оставался язычником и верховным жрецом языческим. Крещение он принял перед смертью в 337 году. Был страшно жестокий человек. Он убил свою жену Фаусту и сына Криспа, подозревая в заговоре. И это все он делал, как бы считаясь уже вроде бы верующим. Поэтому как мы можем назвать его равноапостольским? И вот Горохов пишет, как же так? Умер Константин, православные его причислили к лику святых, а язычники причислили к лику богов. Но куда ему идти, говорит? Вот так. Там император умирает, его причисляют к лику богов. А его почитают равноапостольским. А князь Владимир, вот который крестил Русь, это был страшно жестокий человек. А его считают сейчас православным заступник перед небесным престолом. Вот кем его считают. Историк повествует, что в нем сочетались три качества – жестокость, любовь к женщинам и поклонение перед язычеством. Перед идолом Перуном он несколько раз приносил человеческие жертвы. В нем было много жен. Рогнеду он взял силой в жены, но когда решил еще жениться на греческой царевне Анне, то он вот эту жену Рогнеду и в изгнание отправил. Вот около Севастополя есть такой музей Херсонес Таврический. Вот как раз когда завоевал этот город князь Владимир, а раньше он назывался Корсунь по истории, он стал угрожать Византии и стал говорить, отдайте царевну Анну в жены. Ему сказали, что язычнику не положено иметь христианку в жены. Он сказал, что перейдет в православие. И вот берет ее в жены, а всех своих вот и Рогнеду отправил в изгнание. Да какой же он равноапостольский, если православие хвалится своими святыми? Это насмешка над всей святостью Божией. Но дальше у них святые Борис и Глеб. Сыновья вот этого князя Владимира. Но в чем их святость была? Дело в том, что Святополк, сын Владимира, он захотел быть царем. И он убил Бориса и Глеба, и также убил Святослава Древлянского, своих родных братьев, чтобы не было соперников на царство. Так убил ради того, чтобы быть царем, и все. А при чем же тут они святые? А вот ему отмстил кто? Ярослав. После он назван мудрый, но он был как раз сыном вот той Рогнеды, которую он отправил в изгнание. И посмотрите, и это все сыновья Владимира, один одного убивает, и это все равноапостольский князь Владимир. Какой же тут равноапостольский? На чем тут основано православие? Вот когда эти истоки мы поднимаем, ничего там святого абсолютно не осталось. И мы будем с вами вот смотреть, никакой преемственности священства не осталось. Я уже забегаю вперед, скажу. Уж когда разделился Рим с Константинополем, то римский кардинал положил на алтарь константинопольскому патриарху, его имя Михаил Келуларий, папскую буллу об отлучении еретика Михаила и всех его приспешников. Тот скорее посылает депешу, что римский папа отлучается. Скажите, на отлученных священство пребывает или нет? Вот кого-то отлучают. Пребывает или нет? Так скажите, вы все поотлученные, ни на ком из вас преемства никакой не осталось. Все там поотлучено. Но это мы дальше будем рассуждать. Я просто, чтобы они не хвалили своими святыми. Поэтому нападки на протестантизм, они неосновательны. Конечно, у протестантов были и ошибки. И у Кальвина, и у Лютера. Даже Цвингли вот несколько неправильные действия у него были. Мы, например, не можем оправдать Цвингли, когда он приказал орган выломать и выбросить из храма. Мы тоже это не можем оправдать. Да, но великое достижение протестантизма, что он Библию, Слово Божье, сделал достоянием народа. Вот это вы запишите. Самое великое достижение протестантизма, что Библия, Слово Божье, стало достоянием народа. До этого простой народ не мог читать Библию. Лютер видел Библию, прикованную цепями к алтарю, и тогда он задумался, как ее сделать достоянием народа. Вот. До Лютера был такой Джон Виклиф, англичанин. И он задался целью перевести Библию на английский язык и сделать ее достоянием народа. И он это перевел в 378 году, в 1378 году. Он был, по сути дела, уже протестант. Хотя его действия были в единоборстве с папством, но он был протестант. И вот его основные какие тезисы. Очень хорошие тезисы. Вы запишите 4 тезиса, потому что их перенял Янгус и Иероним Пражский, которые тоже подверглись гонению. Первое. Церковь должна быть бедной, как в дни апостолов. Церковь должна быть бедной, как в дни апостолов. Вот сейчас харизматические течения. Одно из них – учение Йонги Чо. И он пишет, что Христос стыдится бедных христиан. Это абсурдное учение, друзья. Христиане должны быть богатыми. Нет, не бедных ли мир избрал Бог? Знаешь, записали, церковь должна быть бедной. Второе. Монашество на основании Библии не имеет права на существование. Монашество на основании Библии не имеет права на существование. монашество на основании Библии не имеет права на существование. Третье. Библия должна быть всенародной. Библия должна быть всенародной. И четвертое. Проповеди Евангелия, тире, первое место. Тезисы очень хорошие. Значит, этот Джон Виклифф, записали его фамилию, да? Джон Виклифф. Что интересно, конечно, римским католикам не было приятно эта проповедь. И Библия для всего народа им не была приятна. Они объявили его еретиком. А раз еретиком, то, конечно, надо сжечь его. Но они не сумели сжечь, он ушел в вечность. Так что сделали? Разрыли его могилу, и его останки жгли на костре. Вот такая жестокость. Идеи Виклифа воспринял Ян Гус. Это чешский реформатор. Это наш брат по евангельским устоям. Он тоже критиковал папство. Он проповедовал чистое Евангелие. И его идеи тоже были неугодны римскому католицизму. Его объявили тоже еретиком. И его тоже в 1415 году сожгли на костре. А в 1416 году сожгли и Иеронима Пражского, который тоже был сподвижником Яна Гуса. Я бы вот вам, братья мои, одно выражение Яна Гуса советовал записать. Удивительное выражение. Раз познанной правде нельзя изменить. Раз познанной правде нельзя изменить. Нельзя отречься от нее. Нельзя отречься от нее. Это было бы предательством и отрицанием самой жизни. И отрицанием самой жизни. Посему, верный христианин, люби правду, учись правде, ищи правду, защищай правду, хотя бы ценой собственной жизни, защищай правду хотя бы ценой собственной жизни. Ибо правда освободит тебя. Ибо правда освободит тебя. Удивительные слова. Нам, конечно, по истории настолько искаженными все преподносили факты, преподавалось это. Да, но настоящая сущность гуситского движения такова. Я по-гречески. То есть православные. Потом они себя сами так назвали. Ну да, те, как католики, так остались, а эти, как вот, значит, ортодоксальные православные. Они же еретиками объявили Рим. Ну, причины раскола там три было. У них как догматических пунктов. Но настоящая причина, что Константин перенес столицу в Константинополь из Рима, император Константин. И Византия стала как бы главенствовать. А римский епископ упорно претендовал на роль папы. Как бы престол Петра он наследует вот такой. У них тяжба была между собой, вот эта политическая тяжба. И потом они взаимно друг друга отлучали. Да, а такими догматическими пунктами три служило. Учение о целибате, о филиокве и о Евхаристии. Ну, это все богословские. Целибат – это безбрачие. Католики полное безбрачие священства. Абсолютно. Это вот Горохов, священник, потом спрашивает, кто отнял жену у епископа? Кто отнял? Ведь и к Тимофею, и к Титу написано, епископ должен быть муж, что? Одной жены, управляющей хорошо домом, держат. Кто отнял жену епископа? Ну, вот это все там ведь шло поэтому. Священника. Кто отнял жену у епископа? А зачем это? Целибат, филиокве и Евхаристия. Целибат, вот значит, священники в Риме полностью безбрачные. Православные стали разрешать диакон, протодиакон и иерей, протоиерей. Имеют возможность вступить в брак. А остальные же епископ, архиепископ, митрополит, патриарх уже из члена рисов, то есть из этих, из монахов. Филиокве – это учение о Духе Святом. От кого исходит Дух? От Отца и Сына или только от Отца? Они и тут поделились. Католики говорят, что от Отца и Сына, а православные исходят от Отца и почиет на Сыне. Да, по сути дела, за это и не стоило бы и делиться, да, понимаешь? Но им надо было поделиться. А Евхаристия... Значит, и те, и другие верили в присуществление хлеба и вина, превращается хлеб в тело Христа и в кровь. Но католики причащались пресным хлебом, а православные говорили, пресный хлеб – это мертвое тело Христа. А воскресший Христос – это живой, и надо кислым хлебом причащаться, да? И при том у католиков, значит, миряне – причащались только хлебом, а клир – хлебом и вином. А у православных все причащаются хлебом и вином. Но вот когда у Ян Гуся вы спрашивали, там Ян Жиск, там уртаквисты некоторые были такие, там как раз они боролись за то, чтобы причащаться и хлебом, и вином. Это чашники их называли еще по истории, помните? То есть вот это католицизм этот отменить, причащаться, что все должны. Ну, вот такое было разделение. Но это больше для истории церкви, чем для нашего предмета. Ну, я хочу сказать, друзья, что еще был один предшественник реформации, запишите его имя, Джироламо Савонаролла. Джироламо Савонаролла. Его тоже сожгли католики в 1498 году. Джироламо Савонаролла с одним «л». Джироламо Савонаролла. Это был пламенный проповедник Евангелия. Собирались многосотенные аудитории. Его тоже объявили еретиком. Его слова, я бы вам тоже хотел записать, удивительно, я часто на благовестии применяю. Брат мой, тебе давно бы надо было быть диадемою, украшением в царственном венце Иисуса. Диадемою, украшением в царственном венце Иисуса. Диадемой в царственном венце Иисуса. А ты до сих пор колючка в его терновом венце. А ты до сих пор колючка в его терновом венце. Когда Ингусу задавали, ты должен повиноваться римскому папе, он говорит так, ну, наверное, не записывать, просто так, настоящий христианин никогда не должен слепо повиноваться приказанию, от какого бы высокого лица оно ни исходило. Он всегда должен поразмыслить, сообразуется оно с волей Божьей или нет. Если оно сообразуется, его надо тотчас же исполнить. А если не сообразуется, его грешно исполнять. Это очень хорошо согласуется вот Деяние 4.29, Деяние 4.19 и 5.29, когда Иоанну Петру запрещал Синедрион, они в одном случае сказали, мы не можем не говорить того, что видели и слышали, а в другом случае посудите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога. И вот когда будут православные, сейчас он священники прям запрещают и все, можно кротко ответить, посудите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога. Но православные нам говорят, все это правильно, но ведь это католики терзали все это, и католики учредили инквизицию, а православные как бы в сторонке остаются, понимаете? Но хочу сказать, что индульгенции появились в 1016 году. Это тоже запишите. Индульгенции вы знаете все, да? Купи, и будешь спасен. Грамоту. Отпускают за грехи и сделанные, и которые еще сделаешь. Будешь спасен. В 1016 году. И опять скажите, что православные и католики еще были вместе. Скажите, вы катились с ними на одном колесе, и все это было ваше, ваше, ваше, не отрицайте этого. Вот. Забегая вперед, хочу сказать, когда уже прямо перед реформацией в Цюрихе, в Швейцарии, монах, католик, приехал продавать индульгенции, то один из поклонников Цвингли вышел и спросил его, а сколько стоит индульгенция для отпущения грехов за избиение монаха? Говорит, да это очень дорогая индульгенция. У меня сейчас нет, но она дорого. Ну сколько? Он называет сумму. Но она будет, завтра я тебе принесу такую индульгенцию. И приносит эту индульгенцию, тот покупает и давай дубасить его при всех. Вот. Конечно, это мы не оправдываем такие действия, но тем не менее на абсурд только таким отвечали. Ну, друзья мои, когда нам говорят, что православие не учреждало это ни индульгенции, ни инквизиции, то у нас есть данные, как жестоко православные относились вот к штундистам, к баптистам, к молоканам. Хотя бы вот такие книги, если вы могли прочитать, Степняк Кравчинский, штундист Павел Руденко. Там описана жестокость православных. Софья Левин, «Духовное пробуждение в России». И Лев Толстой, роман «Воскресение». Там прямо описан, как на каторгу ссылаются вот и Катюша Маслова, и там встречается с этими сектантами. А кто сектанты был? Вот православие объявляло молокан, баптистов. А там, когда вероисповедание спрашивали в царской России, то все писали православные. Все писали. Если кто не говорил, я не православный, писали киргиз. Там все было. Или православный, или киргиз. А и киргизы, это и баптисты, и молокане, киргизы все были. Вот, может, если вы встретите, то не смущайтесь, это там вот так было. А руководитель объединения, он мне рассказывал, что они там жили в Черновцы, под Румынией еще были Черновцы, то священник привел судебного пристава и велел арестовать его отца за проведение баптистских собраний. И ему дали расстрел. Потом расстрел, правда, заменили 25 годами. Но потом, когда советская власть уже свергла, то через полтора года выпустили. Но тем не менее, посмотрите, священник вот так приговаривал все. Я бы мог вам привести удивительные данные. Кто читал такую повесть до конца претерпевшей? Дунаенко. Кто читал? Поднимите руку. Вот, видите, несколько человек прочитали. Но я, повесть вы прочитаете, а я вот некоторые выдержки просто прочитаю, чтобы вы знали, как православие жестоко относилось. Вот он пишет: когда священники, соцкие, да урядники были высшей властью на селе, судьбы верующих проходили через ужасные испытания. Даже умерших детей евангельских верующих не разрешали хоронить на общехристианских кладбищах. Родители похоронили ребенка во дворе, но приезжает урядник и приказывает тело ребенка выкопать и похоронить на свином кладбище. И так было сделано. Уничтожить штунду – вот о чем думал и кричал религиозный народ. В селе Осолинки Киевской губернии били братьев наших по домам, на улице, на сходке, всенародно, в присутствии священника и сельских властей. Били до того, что от палок тела страдальцев чернели, как уголь. Урядник при всех был меня куда попал и строго приказывает сельскому старости, соцкому, десятскому, полицейским. Где собирается эта штунда, разбивать окна, ломайте двери, лупите их, сколько успеете. Некоторые православные люди говорили: нас Бог будет наказывать всеми наказаниями, если мы вас не будем бить и разгонять. Такое было понятие у темного народа. Урядник набросился, я выборочно читаю. Урядник набросил на меня хуже зверя, бил, даже вспотел, задыхаться стал. Всякими словами ругается, а слова такие, каких в книгах не бывает. Ну, простой человек, так пишет, интересно. После отправил к приставу, а тот не лучше урядника, пожалуй, еще злее, хоть на вид вроде бы образованное, лицо побритое. «Будешь со штундой якшаться?» – спрашивает у меня. А сам слюной брызжет мне в лицо. «Мое дело и звание такое», — ответил ему. «А, такое? Ты хочешь, чтобы я тебе морду кровавой лепешкой сделал? Воля ваша. Вы вот приказываете мне, а думаете, Бог не приказывает? Так кого мне слушать? Власть земную или небесную? Раз ты на земле, значит, я для тебя важнее небесной власти». Вот ведь до какого бесстыдства доходит человек, ученый по виду. Когда в этот раз приехал урядник после диспута со священником, то уже не бил, а мучил, и я едва остался живым. «Как ты, гадина, посмел бить священника? Я пальцем его не тронул. Ты его словами бил при всем народе. Погоди, достукаешься каторжных работ, сгниешь навеки». Были случаи, когда нас заставали на собраниях. Толпа гнала нас 40 верст в Уманский тюремный замок. Вместе с сильными мужчинами гнали слабеньких женщин с грудными детьми. Милосердие не проявляли никому. Забрать у штунды хлеб, который уже в снопах, а земли не давать. Только по полдесятины в таком месте, где ничего не родится, на глине. По всем полицейским участкам было разослано распоряжение, что у штунды можно забирать новорожденных детей и крестить по православному обряду. Некоторых ребят крестили в ледяной воде, младенцы простывали и умирали. Когда арестовали сестер на огородах, они просили: «Пустите в дом взять ребенка, его надо кормить грудью». «Обойдется без груди», — смеялись гонители. Матерей погнали за 40 верст. На другой день сестер перевели в тюрьму. Перед тюрьмой была церковь. Священник начал православную службу. На эту службу было поздно много полицейских. Во время службы сестры и братья плакали, что их пригнали сюда силой. После службы священник дает всем просвиры. Некоторые не брали. Таким подбегал полицейский и без всякого стеснения лупил людей. Мою жену толкнули с высокой лестницы. Она сильно ушиблась, но осталась жива. После службы сестер погнали в тюрьму. Туда к этому времени привезли из села грудных детей. Показали их издали, а близко подходить к детям запретили. Сестры стонали от боли в груди, младенцы плакали от голода. Полиция кричала на брата, который привез грудных детей. В тот день матери так и не покормили детей. С несчастными малютками брат Мусиенко поехал на постоялый двор в Умань. Ну, милые мои, я не имею возможности читать. Вот в конечном итоге его сослали в ссылку, в Гирюсы. Там он встретился с Рябошапкой, тоже, который был в ссылке. Сейчас мы перейдем к такой теме. Защита православных догматов. Ну, конечно, защита Сергеем Кобзарем. Он называет непростительным грехом отделение баптистов от православия. Ну, как вы ответите на это, если скажешь непростительный грех отделения православия? Мы отделялись от православия или нет? Нет. От чего мы отделялись? Ну, если иметь в виду наше протестантское движение, то мы отделялись от католицизма, да? Который сами православные зовут еретиками. Католики – это еретики, они так их зовут. Поэтому к нам нельзя применить вот этот догмат. Мы отделились от православия. А еще точнее, и баптисты на основании Священного Писания стали принимать крещение взрослыми. И протестанты, где-то крещенцы, негативным путем вытеснили их из своей среды. Значит, по сути дела, вот баптисты не отделялись. Протестанты отделились. Лютер, Кальвин, Цвингли, Меланхтон, да, они отделились. А в среде их возникло вот это движение анабаптизм. Анабаптизм. Мы сейчас на него очень много обратим внимание. И их, они не отделялись, а их стали жестоко гнать. Даже вот эти все протестанты. Кальвин с жестокостью гнал. Лютер тоже с жестокостью, католики тоже с жестокостью. И их, по сути, вытеснили из протестантизма, и они стали вот тем течением, которым и мы с вами находимся. По сути дела, они не отделялись, но Господь сам произвел вот это отделение. Люксембург. И братья, знаете, как рисковали братья. Один рассказывал, я, говорит, свой автобус набью, значит, Библии, багажники такие, а потом покупаю голландский сыр. Но сыр там разных есть таких способов приготовления, а есть сыр, который любит с душком. Он такой распространяет дух, и есть еще подушить его такой неприятный, я, говорю, там перегораживаю, набиваю этим сыром. Когда открываю, там можно, и что там? Да вот сыр, закрывай скорее, закрывай скорее. И вот так перевозили, рисковали. А в то время, если на таможне, это страшное наказание было. Одну сестричку финку, она себе вот такой костюм придумала, резиновый. И вся обкладывалась новыми заветами, надевала этот костюм. И когда проходила уже потом таможню, кровавые подтеки под каждым Евангелием были. Вот. А другие братья вообще додумались. Заказ плит был строительных. На строительные плиты начиняли Библии. Вот как рисковали. А в Швейцарии нас предупреждали.